832, 31 июля. Уявление опыта моего друга может украсить путь нежданно. Через 2 года буду знать первые знаки. Ускорение было бы жестоким и причинило бы ему неслыханную боль. Тучи над ним, ибо враг наш боится этих опытов. Разбудить моего друга или подсыпать красный песок – у Русвати одна для него надежда. У него много помощников. Заодно, ручаюсь, не отниму от 3 лет ни дня, ни часа. Сколько можем, прибавим, но это зависит от опыта моего друга. Как бы мне хотелось вложить хотя бы каплю помощи. Можешь помочь, забыв о нем. Не вижу, почему у Русвати не вернуться в новом теле. Теперь поносим камни ко храму. Надо учуять путь будущий. Надо указать Логвану учение смелости на деле. Также Яруя пусть учится работать в тайне и умеет держать молчание. Фуяма, умей ездить. Фуяма, умей ждать. Фуяма, умей миновать любимые башни. Фуяма, умей ехать, куда будешь послан. Думай, как лучше держать план, как без боязни сжечь старые бумаги. Урусвати жгла смело. Очень важное время теперь. Нужны книги о Монголии. Я ручаюсь за новые, блестящие возможности. 833. 1 августа. Чую духовную чашу дома моего. Уже русские понимают жертву чистую. Удачно слагаются события. Чертоги храма луч мой пронизывает. Рука новых приношений являет дар духа, потому и это место можно ознаменовать лучом осмысления плана. Заройте здесь список легенды, данной в феврале, у старой ступы, у дороги. Лучше в металлическом ларчике, можно глубоко под дорогою, можно у монастыря Гума, где легче. 834, 2 августа. Гуру может дуновению моему верить. Надо Монголию чудесами насытить. Конечно, эти чудеса лишь исторические нахождения. Даже настоящее явление Будды будет лишь как следствие исторической причины без магии. Вы же знаете, как мы определяем понятие чуда, потому нахождение древних предметов не чудо, но необходимость времени. Рука моя защищала тебя. Многие влезают, на огонь жуки летят. Всякая предусмотрительность – похвально. Уру, наш брат, знаменитый целитель, около 1000 лет тому назад. Надо отдых иметь у Русвати, покой необходим для работы будущего. 835, 3 августа. Сегодня опыт дал блестящий результат, ибо ни одна из молний не обожгла у Русвати. Нити молнии являются очень сильным средством, и если призыв не чист или аура полна пятен, то молния может обжечь до физического ожога. Укажите знать тайны хранить, ибо придет время и остановим пляс демонов. Многие ламы узнают воинов Шамбалы. Удар надвигается, и новая страница истории начнется словами ужасного удивления. И там, где вас будет 100 человек, страх людской увидит 1000, даже пляску бросят. Гуру, придумай сам лучшее и ясное явление дел явленных. На замечание, что с меня ничего не требует, и я дать ничего не могу. С тебя получаем такое, что никто дать не может. Невесома стрела духовная, но качеством ее мир движется. Елена – имя движения мира, прочтешь в тайной доктрине. Вопросы о лучах поставил Святослав. Да, о главном луче. Кроме него луч духа, который можно физически установить через ауру. Не пробовать ли на металлах? Нет, растения. Наблюдением возложения рук на растение. Каждое прикосновение вызывает особое напряжение жизнеспособности. Для растений необходимо найти контакт с качеством духа. Дух может принимать флюиды растений лишь по цвету излучения лучей жизнеспособности. Качество духа влечет к себе. Представьте больницу в виде сада М у дома Сергия. Нельзя ли получить намек, как лечить рак? Ультразвуковые волны. Любую опухоль можно разложить звуковыми волнами. Вопрос о пропускании ультразвука. Селенит. Это учит нас отражению звука. Есть волны прямые и отраженные. Можно наблюдать вибрации растений. Как замечательно вибрирует растение на волны звуков, когда он рождает тот свет, как и излучение растений. 836. 4 августа. Являйте больше удовольствия, ибо все идет хорошо. Особенно довольны мы опытами. Лучше подождите. Приближайте темных игрою земных кристаллов. Явление Могулов и Тагора доступны массам. Оба явления отрицать нельзя. Явление Могулов и Тагора часто обсуждаются в доме, но оба явления вам полезны. Явление Тагора, считаю, было важно. Лучу моему повиновался Тагор. Теперь дух его спустился, но вы должны помнить лишь лучшее. Вопрос Святослава о вибрации на лечение рака. Ячмень и морковь. Как лечить чахотку? Лечение легких лучше всего поддается лучу солнечному. Его надо пропустить через фиолетовое стекло. Урусвати знает. Как лучше применять этот луч? Надо концентрировать луч на больном месте, производить лучевой массаж, действуя по кругу, даже до ожога. Может ли ММ указать лучшее очистительное средство? Сироп моркови. Также хороша выжимка щавеля. Он вреден для еды часто. Суп из касторового масла вреден. Морковь дается по рюмкам натощак, месяц или два. Отлично детям. Можно ли указать средство против оспы? Можжевельник. Хотел бы знать средства от разложения и упадка сил. В древности жрецы давали смолу кедровую. Можно ли употреблять ртуть при некоторых заболеваниях? Осторожно, ибо ртуть – враг белых шариков. Является ли сок редьки тоже очистительным средством? Да. Можно ли лечить радием? Через растения. Помогает росту растений. Какое средство посоветует ММ против аппендицита? Эта болезнь лучше поддается внушению. Ущемление нервов можно разогнать внушением. Удаление аппендицита вредно для центров. Можно ли наращивать кости и ткани? Кровь нечистая, но при жизнеспособности можно. Думаю, любой лекарь резать может. Предпочитаю лечение. Обрати внимание на функцию солнечного сплетения. Волокна льна не забудь для опыта солнечного сплетения. В каком виде их употреблять? Тонкие, обработанные, иначе не будут тонки. Мало занимались солнечным сплетением. Не забудь иридий. Удастся ли приехать в И повидаться? Куча событий. Дух пусть знает направление течений.